Глава 41. Возвращение домой. Сайтон Лок. В родном Теннесси тоже сегодня было дождливо. Темные облака нависали над долиной так низко, что почти касались нижними краями высоких башен гарнизона, видневшегося издали. Но я продолжал счастливо улыбаться. Даже сырость и грязь под копытами не могли испортить настроение. «Лэй, у тебя нет с собой лимона или чего-нибудь кислого? Не могу уже спокойно смотреть на эту приторно-счастливую мину нашего старшего братца». В сотый раз за последние несколько часов попытался подколоть меня неугомонный Дилан. «Отстань от него, Дил. Посмотрим, как будешь выглядеть рядом со своей избранницей. Но в чем-то ты прав. Видеть Сая таким влюбленным как-то диковато», — с усмешкой произнес старший из близнецов. «Если ты закончил веселиться за мой счет, то скачи, предупреди постовых, что мы подъезжаем. Старайся изобразить строгость», — сказал я Дилану. Но из-за улыбки, норовившей растянуть мои губы, эффект как-то смазался. «А почему я?» «Ладно, ты не можешь оторваться от своей Аливи, это понятно. Но есть же еще Лейтон. Почему чуть что и сразу Дилан?» Не слишком убедительно возмутился братец. «От него не так много шума, как от тебя. И вообще, каким-то ты стал слишком разговорчивым. Оспариваешь решение старших по званию. Быть может, стоит намекнуть отцу, пора возобновить твои тренировки с наставником Волсоном», — пригрозил я. Наш строевой командир был очень суровым мужиком, но дело свое знал хорошо. Его гнева справедливо побаивались все новобранцы, ну или такие бунтари, как Дил. «Так нечестно, ты просто родился первым. Если бы у меня была такая фора, то я давно бы привел в гарнизон свою Аливи. Вернее, мы с Леем привели бы сразу двоих. Ты целых 7 лет не мог очаровать одаренную. Удивительно, что такая красавица, как леди Виктория, вообще купилась на твою постную физиономию. Верно, брат?» — подмигнул своему близнецу Дилан. «Болтун». Укоризненно покачал головой более серьезный из двойни. «Вот в следующем году и увидим, кого и как скоро ты приведешь в Теннесс. А пока ускорься. А то даже карета докатится до гарнизона быстрее, чем ты исполнишь приказ», — уже более убедительно рявкнул я. «Так точно!» — наигранно-бодро отозвался Дилан, а потом пришпорил свою лошадь, уносясь вперед. «Не обращай внимания на болтовню Дила. Мы гордимся тобой, Сай. И счастлива, что ты нашел себе не только партнершу, но и возлюбленную», — решил поддержать меня Лейтон. «Я знаю, спасибо, Лэй», — ответил я. «Ты договорился с мелким монстром об Ивейте, или тебе было не до него?» — уточнил брат, напоминая о возможных проблемах. «Я поговорил утром со Скорпикором, но не уверен в его реакции, так что будь начеку», — отозвался я, вспоминая, как этот наглый шерстяной комок демонстративно меня игнорировал сегодня утром, поедая купленного для него кролика. «Хорошо», — кивнул Лэй, устремляя свой взор на открывающиеся ворота гарнизона. «Я тоже был рад вернуться домой. Единственное, что меня сейчас беспокоило, это то, как отреагирует Виктория на то, что увидит. Все-таки Теннесс сильно отличался от всего, что девушка успела увидеть на Сионе. Да и от ее родного мира тоже. Когда мы проезжали через главные ворота заставы, то парни встретили нас одобрительным гулом. Но я почти не обратил на это внимания, наблюдая за тем, как Вики, отодвинув шторку, удивленно осматривает гарнизон. Для меня все здесь было привычным и родным. И высокие стены с узкими отверстиями бойниц, и скупые на украшения, на функциональные строения, и отряды бойцов, несших свой патруль на стенах заставы. Сейчас в серых сумерках заката, мокрый от дождя Теннесс выглядел серым и мрачным. Но я знал, что так бывает не всегда. Надеюсь, Вики не станет судить строго и позволит мне со временем показать ей суровую красоту этих мест. Отец рассказывал, что мама была в ужасе, когда впервые приехала в гарнизон. Ему пришлось долго и упорно убеждать ее в том, что здесь им будет хорошо вместе. С годами моя родительница привыкла к жизни на заставе, но не уверен, что смогла его полюбить. Она была рада любой возможности покинуть гарнизон вместе с папой, но слишком любила нас, свою семью, поэтому почти не жаловалась на отсутствие развлечений и общения с другими женщинами. За всеми этими размышлениями мы подъехали к нашему дому. В гарнизоне частных домов было не так много. Большая часть мужчин, служивших здесь, квартировались в общежитии или бараках, в зависимости от звания и прочих привилегий. Остальное же отдельное жилье полагалось только для хранителей и их Аливи. Но сейчас, кроме мамы и Виктории, других одаренных в Теннесси не было, поэтому соседние дома пустовали, законсервированные бытовыми магами. В ближайшем будущем нам с Вики надлежало выбрать один из них, а пока мы вполне могли погостить в большом и теплом доме моих родителей. Кстати, все родные вышли встретить. Несмотря на проливной дождь, на ступеньках под козырьком стояла мама, обнимая прильнувшую к ней Вейти. Сейми и Кейн расположились на площадке рядом со спешившимся Диланом. Отец с улыбкой ждал нас на лужайке возле дома. Карета плавно остановилась, и я спрыгнул на мокрый ухоженный газон, чтобы открыть дверь своей Аливи и прикрыть Вики от дождя. Наконец-то мы прибыли домой.